Глава 32. Сижу на очередной бесконечной и до зевоты скучной встрече. Пока мужчина обсуждает свои дела, я скучаю и только жду новых указаний. За окном солнце поднимается все выше, чуть припекает, а в помещении работает кондиционер. Режет глаза резкий свет ламп. Мне нужно слушать, конспектировать, кивая в нужных местах, но мысли у меня далеко. Я машинально делаю пометки в блокноте, а сама думаю, как бы слинять от своих боссов. Вариантов прокрутилось в голове миллион. Заявить о срочной поездке к маме, сослаться на непредвиденную болезнь сына, сказать, что уезжаю на важную конференцию за границей. Но все звучит слишком натянуто. Да и это ведь не сын, по легенде, для моих боссов. Феликс и Ян словно видят меня насквозь. Сглатываю комок в горле, отодвигая на секунду папку с материалами. Их отцы все сильнее давят, и мне нужно принимать решение. А я мечусь между страхом и желанием наконец обрести покой. Перед внутренним взором то и дело всплывает конверт с деньгами. Но я ведь не хочу, не хочу. Все не так просто. Впрочем, и оставаться в роли любовницы бессрочно — тоже гиблая идея. Поймав на себе внимательный взгляд Яна, делаю вид, что листаю бумаги. Судя по напряженной позе, он чувствует мою рассеянность. И тут я осознаю. Достаточно сказать, что плохо себя чувствую. Не слишком оригинально, зато без лишних вопросов. Может, они просто отпустят меня на пару часов, а дальше — по обстоятельствам. И хватит уже выдумывать какие-то глобальные отговорки. Осторожно вдыхаю, жду паузы в переговорах. И когда все немного притихают, кашляю и прижимаю ладонь ко лбу, стараясь выглядеть как можно больнее. «Извините». Голос дрожит ровно настолько, чтобы походить на симптомы начинающейся простуды. «Кажется, у меня температура». Голова раскалывается, не могу сосредоточиться. Первым поднимает глаза Ян, за ним Феликс. Я думала, они начнут задавать вопросы, но нет. Видимо, выгляжу достаточно убедительно. Феликс сразу машет рукой, мол, иди, иди. «Саша, давай домой поезжай. Или к врачу. Можешь сегодня не работать, мы сами разберемся». Ян поджимает губы, но тоже не пытается меня задержать. Лишь кивает и говорит, чтобы я позвонила ему вечером, если станет хуже. Я быстро киваю и, поспешно собирая бумаги, выскальзываю из комнаты. Сердце колотится от осознания, что очередная ложь так легко прокатила. Через полчаса я уже еду в такси. Я больше не намерена тянуть. Я знаю, чего они добиваются, и сама чувствую, что необходимо расставить все точки. Еду к указанному ими складу на юге города. Место глухое, окруженное старыми бетонными постройками, редкими заборами. Серые стены, узкие проходы, гравий, хрустящий под ногами. Запах пыли и чего-то железного висит в воздухе. Внутри склад кажется пустым ангаром. Почти нет освещения, только мутный свет пробивается сквозь высокие окна. Я оглядываюсь. Это место само по себе давит, нагоняет дрожь. Мужчина стоит в дальнем конце, рядом с какими-то деревянными палетами. Меня подзывают жестом. Приближаюсь, ощущая, как внутри все холодеет от этих взглядов. «Быстро соображаешь», — насмешливо тянет отец Яна. «Дмитрий». «Решила не терять время». Отец Феликса, Александр, кивает, скрестив руки на груди. «Мы предупреждали, что дадим тебе ровно сутки. Они прошли. Ты, значит, пришла сказать, что согласна?» Сглатываю. «Надо взять себя в руки, и тогда не будет так страшно. Я выпрямляюсь, стараясь держаться ровно». «Послушайте, ваши сыновья и так собираются на мне поставить крест рано или поздно, верно?» Шагаю ближе, чувствую слабый запах табачного дыма от их одежды. Александр недовольно морщится. «Деньги никогда не бывают лишними, если речь о такой девушке, как ты. Где гарантия, что ты не решишь потом потянуть из них еще?» Дмитрий подхватывает. «Да, и мы знаем, что у тебя есть ребенок. Тебе нужно его содержать, или ты об этом совсем не думаешь?» От страха внутри все обрывается. Это и есть их главный рычаг — шантаж ребенком. Я вздрагиваю, но вида не подаю, стараясь выглядеть уверенной и решительной. Делаю вид, что им меня не напугать. «Нет, думаю». Слова даются с трудом. «Вот только я не собираюсь брать ваши деньги. Мне они не нужны. Не нужны настолько, чтобы выставлять себя...» Глотаю ком подступающих слез, подбираю фразу. «На продажу». Они замирают, ожидают продолжения. «Вы хотите, чтобы я отстала от них? Хорошо, но у меня одно условие. Оставьте мне мою новую должность». Выдыхая, наконец, с усилием ставлю точку. Просто работа. Ни личных отношений, никаких привилегий. Пусть я буду простой помощницей или специалистом, неважно, но вы не заставите меня уволиться и не тронете моего ребенка. Сердце барабанит, я вижу, как они переглядываются. На миг воцаряется тишина, только где-то скрипит железный лист на ветру. Потом Александра вдруг коротко смеется. «Сообразительная девочка». Дмитрий пожимает плечами, сквозь прищур смотрит на меня. «Оставим ее в офисе. Нам без разницы, чем она там у них занимается». «Главное, чтобы не сексом, я правильно поняла?» «Ха-ха!» Я делаю осторожный вдох, понимая, что они соглашаются. «Им же все равно на меня. Может, думают, что я сама свалю, когда ничего не получу от этой должности. Но сейчас мне достаточно их слова». «Значит, договорились», — подытоживает Дмитрий. «Считаю, что ты свободна. Мы не станем тебя преследовать, если ты не будешь крутиться рядом с ними. По работе, пожалуйста, но личные отношения исключены. Я ясно выражаюсь?» Киваю. В горле пересохло, хочется отсюда уйти как можно скорее. «Можешь идти», — усмехается Александр, словно чувствуя мое состояние. «Только не вздумай передумать потом». Разворачиваюсь и мимо грохочущих палет и железных конструкций направляюсь к выходу. Ноги чуть дрожат. Сразу ловлю такси и уезжаю. Внутри все смешано. Облегчение от того, что они отстали, и жгучая боль, когда осознаю, что фактически подписала бумагу наконец моим отношениям с Феликсом и Яном. Теперь точно все. Когда возвращаюсь домой, время близится к вечеру. Мама с Никиткой куда-то вышли. Пашка тоже отсутствует. Я на автомате бросаю сумку в прихожей и иду в спальню. Вытираю вспотевший лоб. В груди тяжесть. Почему так больно? Вибрирует телефон. Думаю, что это Пашка или мама, но на экране высвечивается Ян. «Мы ждем тебя вечером в гостинице. Приходи, надо поговорить». Вечером в гостинице. С минуту сижу на кровати, напряженно глядя в экран. Потом резко встаю, сбрасываю с плеч кофту. Мне нужно принять душ, переодеться и поехать к ним. Сегодня вечером все и решится. Пора ставить точки окончательно. Как же мне жутко представить новую встречу. Я прикрываю глаза, в голове уже всплывают картины. Их прикосновения, запахи, стуки сердец. Но я стараюсь унять дрожь. Быстро достаю из шкафа строгую блузку, брюки. Никаких коротких платьев, никаких кружев, которые они так любили срывать. Ни намека на призыв, только деловитость и холод. Сегодня вечером все закончится. Ведь у них уже есть другие планы на свою жизнь. И у меня. И у меня есть семья, ребенок. И должность, которую я выцарапала себе. Значит, настала пора закончить этот спектакль. Вечерний город пульсирует огнями за окном, а у меня все внутри подрагивает от предчувствий. Но я решаю идти до конца. И если придется рвать все нити разом, сделаю это без колебаний. Пусть лучше эта боль обожжет меня сейчас, чем потом я запутаюсь в очередной сделке, где мое тело и сердце снова окажутся в залоге. Просто дожить до ночи, сделать глубокий вдох и все закончить. Стукнувшись плечом о дверной косяк, все же выравниваюсь. Беру телефон, вызываю такси, и пока оно едет, включаю душ, чтобы смыть с себя ощущение этого липкого дня. Сегодня вечером я сама поставлю точку, жирную и окончательную.